Глава 21. Прости. Игорь. Вас обеих. Сначала тебя, потом ее. Решаюсь на признание. Хотя какое тут признание? Ида все испортила. Настя смотрит потрясенно и открывает рот, пытаясь что-то сказать, потом закрывает молча. Я понимаю. Ты сейчас серьезно, Игорь? Да. Она щурится. Ты больной? Что? Нет. А по-моему, ты просто придурок с какой-то незнакомой человечеству шизофренией. Насть, давай без этого. Просто... Я не могу понять, насколько ты серьезен сейчас в своих словах, когда заявляешь, что полюбил меня, а потом ее. Ты вообще в себе? Может, тебя ударили или... Да нормально все со мной. Обрываю весь ее бред. А, ну раз нормально и ты так говоришь, поднимает ладони, тогда это все меняет. Ты можешь быть серьезной? Серьезной с тобой? Это как? Ты знаешь как? Я вот нет. Ты мне врал всю нашу семейную жизнь и прикрываешься сейчас тем, что ты влюбленный султан. Нам нет смысла разговаривать, понимаешь? Повышает уровень громкости своего голоса. Игорь, до этого я тебе не раз сказала, что это конец. Но сейчас с новыми обстоятельствами, будь уверен, я с тебя все до копейки вычту. Опять она об этом. Да не трогал я фирму. Правда? А на что ты содержал Иду и своего ребенка? На деньги с фирмы моего отца. Деньги, которые должен был нести в семью. В твою, черт возьми, законную... Нет, внезапно отступает. Я так не могу. Ты меня до психушки доведешь. Такую же идиотку из меня сделаешь. Собирается уйти. Настя, хватаю ее за руку, и она замирает, но не оборачивается. Я не врал тебе в своих чувствах. Не врал о любви к тебе и нашей семье. Я люблю тебя и Ваньку. И я никогда не хотел вас потерять. Она выдергивает руку и говорит, прежде чем уйти. «Не хотел терять, но вытирал она с сыном свои грязные ноги? Неси такую любовь той, кто примет грязь за чистую монету, потому что это точно не я, Игорь». «Прости!» – кричу во все горло, когда она уже скрывается из виду на другом пролете, а затем выходит из подъезда. Стою на месте, осознавая, что она никогда не поймет меня. Не поймет, каково это – любить и знать, что так неправильно, но иначе ты тоже не можешь. Не можешь выбрать одну, потому что, значит, потеряешь другую. Поэтому лжешь. Поэтому вот так и теряешь в итоге. Поднимаюсь в квартиру и вхожу, не зная, что скажу Иде. Она появляется передо мной, прикладывая к лицу пакет с замороженным горошком. «И тебе вмазала? Да она охренела, дура!» «Зачем?» «Зачем что?» «Ты это сделала! Зачем, Ида?» «Потому что хватит уже трястись! Хватит, Игорь! Узнала она о нас!» Пусть знает и остальное. Толку скрывать. Голова взрывается от всего этого. Я скоро реально с ума сойду. Я ведь просил. Просил, кривится. Ты меня 10 лет просил, уговаривал. Вот я и решила, хватит. Ты не понимаешь, не так ли? Я с сыном общаться не смогу нормально. Настя волком смотрит, на развод подает уже скоро и адвоката себе взяла. Так еще и на фирму аудиторская проверка явилась. «Ой, да брось! Настя сопли пожует и успокоится. Я ее знаю». «Я тоже знал ее до тех пор, пока не отправил СМС по ошибке. Поверь, эта женщина не та Настя, что ты знала или знал я, когда впервые встретил». «А я говорила», – тычет пальцем, проходя в гостиную. «Говорила, переписывай фирму на себя. Потому что попрут тебя оттуда, и спасибо никто не скажет. А ты один поднимал ее». «Ида, прекращай». «Я тебе уже говорил, что, во-первых, не стану этого делать, а во-вторых, это невозможно. Я и так проводил некоторые сделки в обход бухгалтерии и фирмы». Она опускается в кресло и скрещивает ноги. «Вот и будешь жить в нищете, пока не начнешь думать головой и думать о нас с Ангелинкой. Ей в школу в следующем году идти, не забыл? Кружки, дополнительные занятия. Я не говорю уже о том, что мне нужно на что-то жить». «Все будет нормально». Стараюсь успокоить ее. «Нормально, блин. Где это твое нормально?» – повышает голос. «Укатила только что за дверь. Ты ей хоть высказал за то, что она меня ударила?» «Боже». Смотрю на нее и не могу поверить, что она реально ни черта не понимает в происходящем. «Ну что смотришь? Контакты фирм поезжай, забирай, с кем сотрудничал, и свое дело открывай. Наськин отец с этого начинал, нет?» «Ты сейчас шутишь?» «А что, похоже на шутку мое лицо?» «Да ты хоть представляешь, сколько денег нужно на начало такого бизнеса? А ты будто что-то другое умеешь. Ой, все!» Встает и с психами топает через всю комнату, выходя. «Я ему предлагаю варианты, а он носом воротит. Ну и решай все сам». Остаюсь один и, запрокинув голову на спинку дивана, смотрю в потолок. Каким образом я докатился до этого? Разве мог я предположить, что все выльется в такую катастрофу? Я ведь был хорошим мужем. Я был рядом каждый раз, когда был ей нужен, и она всегда была поддержкой на любой преграде. Так почему сейчас Настя не может стать понятливей? Я обидел ее, ладно, но я готов загладить вину. К чему эта жестокость и крайние меры? Нужно, наверное, поговорить с ее матерью. «Папочка?» — слышу тонкий голос дочери. «Ангел мой!» — улыбаюсь ей и хлопаю по коленке, чтобы она на нее залезла. «Как ты?» «Мама ругается». Дочка прижимается ко мне доверчиво, и я глажу ее по плечу. Она просто расстроена, не беспокойся. «А я думала, что это из-за моей спины. Она что, плохая?» «Боже! Ну что ты, у тебя самая красивая спинка, которую я видел!» Щекочу ее пальцами по ней. «Тетя Настя сказала, что она плохая». «Она не то имела в виду». «А я думала, ее надо будет поменять. А это как?» «Мы займемся твоим здоровьем обязательно, и все будет хорошо». «Хорошо. А почему вы ссоритесь?» «Мы говорили на повышенных тонах». «Это как?» «Это значит громко». «Я тоже хочу так говорить, но нам не разрешают в садике». «Ну, потому что это способ выражения некоторых моментов и интонаций». «А что такое интонации?» «Интонации. Тоже способ выражения эмоций. Ты поймешь это позже», быстро добавляю, потому что это не закончится простыми вопросами. «Геля!» Слышится голос Иды. «Беги, тебя мама зовет». Она соскакивает и убегает, поцеловав меня в щеку. До меня доносится звук их разговора, затем стук дверей в детскую. Я же остаюсь на месте размышлять о том, как мне поступить дальше. Каким сделать этот шаг? В какую сторону? Хотя я знаю, что для начала мне просто необходимо поговорить с сыном. Я и так не слышал его несколько дней, потому что телефона у него нет, а Настя... Она бы просто не стала поднимать трубку или читать мои смски. Только страшно до ужаса услышать боль его мальчукового голоса и увидеть разочарование в родных глазах. Я очень люблю своего сына и не смогу вынести этой разлуки, если я стану для него просто никем. Так легко срывается яркий лист осенний. Долго продержался он на ветви последнем. Ветер подхватил бы, только нет в нем силы. Отобрали сволочи, даже не спросили. Так же с человеческой поступили жизнью. Растерзали сволочи, рвали жестко, грызли, громко рассмеявшись, будто победили. Ошибались сволочи, а победу слили.